Они собираются ныне дополучить сполна все то, что не доплатила, не додала война. Они ничего не помнят, но чувствуют недодачу. Они ничего не знают, но чувствуют недобор. Поэтому все им нужно: правда, счастье, удача. Поэтому жесток и краток отрывистый разговор. Георгий Рублев. На семинаре Сильвинского в Литературном институте изредка появлялся желтолицый, черноволосый, старообразный Жора Рублев. Он был старше меня на 4-5 лет, а оказалось, на 20. Познакомившись с нами, Рублев зазвал нас в гости, и в доме его в Телеграфном переулке мы бывали сравнительно часто с осени 39-го до самой смерти Жоры в 55-м году. Странный был человек, и дом был странный. Рублев говорил низким, грудным, почти чревовещательным голосом. Он был болен какой-то редкой неизлечимой болезнью и почти всегда лежал. Мы с ним как-то подсчитали 300 дней в году. Однако у Рублева была семья, неработавшая жена и мать. Софья Израилевна, покеристка. «Я знаю, что вы обо мне говорите», — сообщила мне как-то Софья Израилевна, «что у меня характер, как у Тома Сойера». Я говорил о ней и похуже, но Софья Израилевна была не злопамятна. Вообразите маленькую пухленькую старушку, ставшую на моих глазах 70-летней, не утратив ни бойкости, ни вздорности. Вечерами она играла в покер, и поскольку партнеры ее были умнее и опытнее, часто проигрывала немалые притом суммы. Была она всегда занята, всегда на ходу, всегда у телефона. Считалось, что она дает уроки фортепиано. «Слуцкий!» — позвонила она мне однажды. «Есть невеста для вас. Хотите жениться?» «А площадь у невесты есть?» — справился я, ибо в ту пору, дело было, наверное, в 1952 году, первой ступенью лестницы потребностей была у меня как раз жилплощадь. «Площади нет, но зато ребенок есть от героя Советского Союза». Из воспоминаний Давида Самойлова. Слуцкий нравился женскому полу. Его неженатое положение внушало надежду. В шутку мы составили список его 24 официальных невест. Но при всей внешней лихости с женщинами он был робок и греховодником так и не стал. Несмотря на все его преимущества и огромное количество послевоенных непристроенных девиц. Лежа, болея, порой умирая, Жора Рублев работал. Лежа принимал гостей. Гостей всегда было очень много. Рублев объяснял это тем, что сам ни ходить, ни ездить никуда не может, и гости – это единственный канал познания мира. Итак, у Рублева был салон, и я туда ходил. За это я ему тоже признателен. Ходить тогда было почти некуда. Достоевский утверждает, у каждого человека должно быть место, куда пойти. У меня и до войны, и в первые послевоенные годы таких мест было мало. Если счесть товарищей по юридическому институту и по поэзии, добавить изредка приглашавших мэтров, вряд ли наберется больше дюжины домашних порогов, которые я переступал, домашних очагов, у которых я грелся. А мне, насельнику общежитий, где всю зиму температура держалась около 8 градусов, погреться очень хотелось. Я звонил Рублеву. Неизменно получал приветливые приглашения, очень часто заставал у него общество. За девушками ухаживали мало, хотя 2-3 подруги-хозяйки иногда красиво фигурировали среди гостей. У Рублева разговаривали. К чести Жоры, концепции он не любил, предпочитал факты. Постепенно выработался фасон беседы, в которой сообщалось многое, а оценивалось немногое. Объективничали, без всяких объяснений, понимая, что так целее будут. В итоге все посетители остались целы. Ни за что никого никогда не судили. Всех судили за дело. Например, за то, что латыш, и за то, что не так летишь. и крыло начальство задело. Почему же унес я ноги? Как же ветер меня не потушил? Я не знаю, хоть думал много, я решал, но еще не решил. Стихи Рублев писал сюжетные. Этим пригодился Сильвинскому, все старавшемуся переоборудовать поэзию по своему образу и подобию. Сюжет был одним из китов его жесткой конструктивистской поэтики, стоявшей как земля в старинных космологиях на немногих китах. Сюжеты Жора добывал из тонких журналов, которых в ту пору было немного. «Новое время», не устыдившееся заимствовать название у дореволюционной газеты Суворина, ежемесячные тетрадки сторонников мира и еще что-то. Все это прочитывалось, подчеркивалось, отсеивалось, прорабатывалось. Изредка какой-нибудь факт, замысловатый и трогательный, перелагался довольно звучными и всегда ясными сюжетными стихами. Еще реже эти стихи печатали. Звездный год рублевской поэтической карьеры – 1949, год сталинского 70-летия. После многих месяцев подготовки им было вычитано и отсортировано более 100 фактов о Сталине, а точнее об отношении к Сталину народов мира. Большая часть фактов, может быть около 100, была изложена в звучных и ясных сюжетных стихах, которые были предложены известнейшим композитором страны, начиная с Шостаковича. Тексты, около 80, пошли. Со всех эстрад запели песни на слова Рублева. Я до сих пор помню некоторые из них. Было много китайских, вьетнамских и других сюжетов о любви к Сталину. Кроме умысла, расчета и отчаяния, автором двигали еще и восхищение, интерес к герою. Нехалтурная была работа. От души писалось, от всей крученной, верченной, боязливой, несчастной его души. Недаром лучшие композиторы избрали из многих ворохов именно эти тексты. И музыку написали дельную, и народ это слушал, правда, недолго. Едва ли не последнее опубликованное им стихотворение содержит комплименты соратнику Сталину Маленкову. Не в Маленкове, конечно, дело, а в надеждах, которые надо было нахлобучить на какую-либо персону. Надеялся ты, Жора, в хорошую сторону. Причем не для себя, а для всего человечества. Будь он жив, торопливое, болезненное чувство нового обязательно заставило бы его лиру издать какие-то неведомые звуки. Почти ничего. В 20 веке разговоров не записывают, особенно доверительных, в благодарность за доверие. Запоминают разговоры плохо, вся память растаскана впечатлениями бытия. Так что я почти ничего не запомнил из разговоров с Заболоцким. Их было много, не могло не быть. 3 недели мы провели вместе, зачастую наедине, в купе международных поездов Москва, Вена, Рим и в итальянских отелях. Были еще разговоры, немногие и недолгие до поезда, многие и продолжительные после. Однажды летом я приехал к нему в Тарусу, и мы провели вместе несколько часов. Все это было в 56-58 годах, в последние 2,5 года его жизни. Что было пережито вместе? Италия. По телевидению впервые выступали вместе. В Сикстинской капелле вдвоем час задирали головы. А что запомнилось? Почти ничего. В особенности из разговоров. Одно могу сказать в утешение. Больше говорил я. Николай Алексеевич больше слушал, усмехаясь и поблескивая стеклами очков. У пригласивших было мало денег. И комнату нам сняли на двоих. Умаявшись в банкетах и хождениях, мы засыпали тотчас, в один миг. Потом неврастения, ностальгия, луна или какие-то другие последствия пережитого дня будили неминуемо меня. Но Заболоцкий спал. Его черты темнила ночь Италии, Белила луна Италия, что с высоты лучами нашу комнату делила. Я всматривался в сладостный покой, усталостью и возрастом и ночью подаренный. Я наблюдал воочию, как закрывался он от звезд рукой, как он как бы невольно отстранял и шепоты гостиничного здания, и грохоты коллизий мироздания, как будто утверждал: не сочинял я этого, за это не в ответе, оставьте же меня в концов в конце. И ночью, и тем паче на рассвете, невинность выступала на лице. Я хорошо помню свою первую встречу с Заболоцким. Благо, она происходила на глазах у всех советских телезрителей. Дело было, кажется, в 1956 году. Вышел первый номер «Литературной Москвы», и мы оба вместе с Асеевым, Сурковым и еще кем-то были званы выступить на телевидении. Телевидение было тогда свежайшей новинкой. Я выступал в первый раз. Заболоцкий, наверное, тоже. В студии на Шаболовке стояла чрезвычайная жара, градусов 40. Нас мазали, пудрили и долго вдохновенно рассаживали. Мы оба были подавлены и помалкивали. Командовал передачей Сурков. По его плану, где-то в самом конце отведенного нам часа, он должен был сказать: «А вот поэты Заболоцкий и Слуцкий. Вы видите, они оживленно разговаривают друг с другом». После чего мы должны были прекратить разговор, осклабиться и почитать стихи. Передача шла, до конца было еще далеко. Я сидел под Юпитером, плавился и думал о том, что вот рядом со мной сидит Заболоцкий. Оба мы помалкивали и думали свои отдельные думы, немало не контактируя друг с другом. Когда Сурков сказал запланированную фразу и глазок телекамеры уткнулся в нас двоих, это застало нас врасплох. Очевидцы свидетельствуют, что мы как-то механически дернулись, механически осклабились, после чего Николай Алексеевич начал читать, как обычно, ясно выговаривая каждое слово, серьезно, вдумчиво, четко отделяя текст от себя, от своего широкого лица, пухлых щек, больших очков в роговой оправе, от всей своей аккуратистской наружности, плохо вязавшейся с текстом. Это было первое знакомство с Заболоцким. А первое знакомство с его стихами состоялось лет за 20 до этого в Харькове. Заболоцкий впервые предстал передо мною цитатами стихов, вкрапленными во враждебную им критическую статью. В России не стоит ругать, цитируя. Одна из главных русских традиций – традиция жалости к поруганному, униженному и оскорбленному. Даже у тех, у кого не было жалости, был интерес. Цитата запоминалась, опровержения забывались, сливались в ровный гул, хорошо оттенявший стихи. Сам Николай Алексеевич относился к ругани иначе. Осенью 1957 года мы сидели в просторной горнице правления Союза писателей, томились в ожидании машины, которая должна была отвезти нас на вокзал. Мы ехали в Италию, в Рим. Николай Алексеевич томился дополнительно. Он забыл папиросы. В комнату вошел невысокий, обезьяновидный человек. Николай Алексеевич так и кинулся к нему, попросил папиросу и, вошедший с радостной готовностью, сказал: «Пожалуйста, Николай Алексеевич!» И ушел. Заболоцкий сел, затянулся раз, другой, а потом, блаженствуя, спросил: «Интересно, кто же это был с папиросами?» Я ответил: «Ермилов». Николай Алексеевич бросил папиросу на пол, растоптал и нахмурился. Ермилов был автором той статьи, в которой 20 лет назад островками плавали стихи Заболоцкого. Мы никогда или почти никогда не говорили с Заболоцким о его темницах. Он не рассказывал, а я не расспрашивал. Однажды только, к слову, пришлось. Я спросил, встречал ли он кого-нибудь в ленинградском большом доме. Заболоцкий ответил, что однажды в коридоре по недосмотру надзирателя он столкнулся с актером Диким, и тот успел сказать: «Чтобы я на них когда-нибудь стал работать». А потом вышел, добавил Николай Алексеевич, и сыграл Сталина в кино. Однажды в Тарусе, когда я провожал Заболоцкого на дачу, мы проходили мимо недостроенного дома. Заболоцкий сказал: «А ведь я все строительные профессии знаю. И землекопом был, и каменщиком, и плотником, и прорабом большого участка». В другой раз на чересчур общий вопрос о 6 лагерных годах: «Ну как там было?» Он ответил, не распространяясь: «И плохо было, и очень плохо, и очень даже хорошо». Кажется, за все 6 лагерных лет он написал одно только стихотворение. Но знаю это не от него, а от кого-то из его близких. Несколько раз я приносил Заболоцкому книги из нововышедших. И почти всегда он с улыбкой отказывался, делая жест в сторону книжных полок. «Что же мне, Тютчева и Боротынского выбросить, а это поставить?» Полок было мало, и книг было мало. Текущей литературы не было, кажется, вовсе, кроме неотвязного минимума даренных книг с надписями. Тютчев, Боротынский, русские классики, в том числе Достоевский и Куприн. Словарь церковнославянского языка и очень редкий библейский словарь архимандрита Никифора. Николай Алексеевич не был ни книгачеем, ни библиоманом. В отличие, к примеру, от Леонида Мартынова, он не странствовал по букинистическим магазинам, покупал редко и только самое нужное. Много ли он читал? Не знаю. Может быть и много, но немногие книги. Самые нужнейшие. Штудируя слово о полку Игореве, он обращался прямо к Лихачеву, а размышляя о судьбах Вселенной, прямо к Циолковскому. Минуя популяризаторов, добирался до первоисточников сведений. Так и в выборе книг. Он, подобно Рахметову, полагал, что все необходимое есть в нескольких главных книгах, что их-то и нужно знать. А читать все остальное не обязательно. Чтил Мандельштама и с доброй улыбкой рассказывал, как тот разделывал под орех его стихи. Высоко чтил Хлебникова. О Пастернаке говорил как-то сверху вниз. Впрочем, оговаривался, что близок ему поздний Пастернак. Раза два с ухмылкой говаривал, что женщина стихи писать не может. Исключений из этого правила не делал ни для кого. Помню, рано утром просыпаемся в Равенне в гостинице. После тяжелого дня с могилой Данте, с поездкой в загородные церкви, с официальными обедами и многими речами. Побывали мы в городке Альфонсина, где все население голосует за коммунистов. Альфонсинские матери протягивали нам младенцев для благословения. Был митинг, мы говорили речи. Был долгий тяжелый день, наполненный словами и делами. А на утро мы проснулись и пошли погулять. Вышли в поле на неширокую дорогу, обсаженную деревьями, кажется, пиниями, итальянскими соснами. И Заболоцкий сказал фразу, которую я запомнил точно: «Здесь мне хорошо дышится». Вообще в Италии ему дышалось хорошо. Больной, год оставался до смерти, тучный, он легко переносил и жару, и многочасовые поездки в автобусах, и сверхскоростных поездах, напряжение митингов, банкетов, интервью и особенно частых изъяснений с итальянцами на волопюке и смеси малознакомых нам иностранных языков. Странное дело. Мартынов со своей полусотней латинских и полудюжиной итальянских слов радостно бросался в диспуты любой сложности. Заболоцкий, лингвистически столь же подкованный, помалкивал. Немалые командировочные, которые были у нас в Италии, Заболоцкий тратил занятно. Купил много дорогих лекарств для сына своего старого друга. Купил очки в золотой оправе для себя. Очки в золотой оправе ему очень хотелось. Наверное, всю жизнь. В Риме очки были куплены, водружены на нос, и лицо Николая Алексеевича окончательно вырвалось из всех мировых стандартов поэтического лица. У Николая Алексеевича было лицо умного и дельного человека, очень сдержанного. Чувства, эмоции на нем отражались редко. Чему, кстати, способствовали очки. Никаких наружных знаков вдохновения не было. В одежде, всегда тщательной, прическе, походке, не было ничего рваного, показного, никакого романтизма в смысле темноты и вялости. Молва представляет поэта в виде Владимира Ленского, забывая ироническое отношение Пушкина к своему созданию. В Николае Заболоцком не было ничего от Ленского. В разговоре Заболоцкий был прост. Факты, им сообщаемые, были, как правило, не книжного, а жизненного происхождения. Любил и умел слушать. Очки и лекарства были куплены, но денег осталось довольно много. Тратить их надо было почти немедленно. И вот за день до отъезда посольская молодежь повела Твардовского, Заболоцкого и меня к дяде Тому. Так в посольстве перекрестили де Тома, содержателя небольшого оптового склада текстиля, где советским гражданам продавали со значительной скидкой. Здесь, помимо всего прочего, мы купили по отрезу на костюм. Черный, плотный, дорогой шерсти. Торжественный и академический даже в куске. Я свой отрез продал несколько месяцев спустя. Твардовский не знаю, а Николай Алексеевич заказал костюм. Кажется, в этом костюме его и похоронили. Умирают мои старики, мои боги, мои педагоги, пролагатели торной дороги, где шаги мои были легки. Вы, прикрывшие грудью наш возраст от ошибок, угроз и прикрас, неужели дешевая хворость одолела, осилила вас? Умирают мои старики, завещают мне жить очень долго, но не дольше, чем нужно по долгу, по закону строфы и строки.